Глава 5. Империя Оствер. Город Йонар. 21 февраля 1401 года. Как я добирался в Изнар, основной город во владениях герцога Грига, это целая история с самыми разнообразными мелкими дорожными ситуациями, встречами, разговорами, впечатлениями, наблюдениями, опасениями и переживаниями. Однако, если кратко, то я рысил на лошадке, предоставленной мне бароном Арьяном, до тех пор, пока бедная животина была в состоянии двигаться. И только когда я удалился от замка Ройхо километров на 50, и лошадь начала спотыкаться, только тогда, часам к 10 утра, я заехал в одну из деревень перед поворотом на Южный тракт и посетил местный трактир. А поскольку я впервые был полностью предоставлен сам себе, то все, что я видел в пути, было мне в новинку. Хотя понятие о том, чем живут люди окрестных земель, как они отдыхают и почем здесь товары и услуги, я имел. Так что поначалу был намерен не теряться и действовать решительно. Ведь в этом деле, в придорожном отдыхе, главное показать, что ты уже многое повидал, и харчевня у дороги, в которую ты зашел, не то что первая, но даже не сотая на твоем пути. Так меня учил покойный дядька Гради, и я его заветы помнил крепко. Но оружия у меня не было. Барон по какой-то причине мне его не дал. То ли забыл, то ли специально так сделал, чтобы я глупостей не наделал. Знаки принадлежности к свите или отряду герцога у меня отсутствовали. И выглядел я как мечта разбойника с большой дороги, беззащитная потенциальная жертва, так что мог огрести неприятностей и решил на рожон не лезть и воспользоваться рекомендацией Арьяна. И, о чудо! Лишь только я вошел в трактир, обычный продолговатый двухэтажный барак из неошкуренных бревен, с одной стойкой и парочкой длинных столов с лавками, и заикнулся о том, что являюсь доверенным лицом барона Арьяна, как все сложилось самым наилучшим образом. Трактирщик, полноватый дядька с лицом простака и оценивающим взглядом вора, сразу же предоставил мне свежую лошадь, накормил меня и напоил горячим взваром. Видимо, Арьяна здесь знали, да и не мудрено. Его хлипкий замок находился всего в 10 километрах от места моей первой остановки. Правда, за все свои услуги хозяин заведения содрал с меня целый золотой иллир, что было втрое выше предполагаемых расходов. Ну и ладно, расходы на тот момент меня не волновали. И в этой харчевне я смог немного передохнуть, отогреться, подготовиться к продолжению путешествия и в темном уголке осмотрел сумку с вещами. И что же я там обнаружил? Во-первых, раритет, защищенную магией от плесени, сырости и ветхости, грамоту от самого первого императора Иляра Анхо, которая удостоверяла право семейства Ройха титуловаться графами. Во-вторых, имелась графская родовая печать, руна «Справедливость» на фоне солнца. В-третьих, деньги, целых 25 золотых иллиров. Огромная сумма для одинокого парня без поддержки, дома и перспектив, и ничтожная для графа. И у меня появилось подозрение, что я получил лишь 20-30 часть казны Квентина Ройхо. Где остальное? Думаю, что у дяди Юргена и солдат герцога Грига. Ну и последнее, что находилось в сумке, это письмо из военного лицея Крестич с приглашением на учебу в этом заведении. Больше у меня ничего не было. Я отдохнул и был готов продолжить путь. И, прикупив у трактирщика, опять же втридорога, стандартный корт, заложенный ему одним из наемников пару лет назад, я оседлал свежую лошадь и продолжил путь к Изнару и спасительному для меня транспортному телепорту. Кстати, насчет телепортации. Переброс материального объекта из одной точки пространства в другую был исследован еще во время становления империи Ишимибар. А всерьез строить установки телепортации начали лишь во времена Иляра Анхо. Слишком это был трудоемкий и затратный процесс, который требовал точных математических расчетов, приложения немалых магических сил и немалое количество редких и дорогостоящих материалов, из которых изготавливались телепорты. Как и из чего конкретно состоит установка телепортации и за счет чего она работает, конечно же, я не знал. Однако мне было известно, что всеми уцелевшими в империи Оста транспортными телепортами уже лет 400 владеет магическая школа с незатейливым названием «Истинный свет». И, наверное, это самая богатая структура во всем государстве. Почему? Догадаться несложно, поскольку весь доход за частную почту и грузопассажирский поток, идущий через телепорты, которых осталось около 350 штук из 1500, оседал в этом магическом клане. И даже Верховный Имперский Совет не смел покуситься на эти деньги. И, соответственно, школа «Истинный свет», как и любая сильная организация Оствера, имела свои особые поселения, частную армию, мастерские и рабов. А вокруг каждой установки телепортации маги воздвигли крепость, которая являлась нейтральной территорией в любой части империи. К концу первого дня, устав сам и утомив вторую лошадь, я выбрался на Южный тракт. И здесь уже почувствовал себя в относительной безопасности. Конные патрули герцога Грига, надо отдать ему должное, следили за основным торговым маршрутом зорко и разбойников вылавливали быстро. Да и вообще, проехавшись по землям этого правителя, я сделал для себя вывод, что герцог – крепкий хозяйственник, который все делает в меру и не сдирает со своих подданных три шкуры. Во многих иных феодальных владениях, по рассказам дружинников графа Ройхо, к середине февраля люди уже толченую кору с деревьев ели и корешки копали. А тут, в самом северном герцогстве империи, они ее только добавляли в остатки муки, а в харчевнях имелся запас продовольствия, которое можно было взять под залог имущества, сельхозинвентаря или в счет будущего урожая и охотничьей добычи. Так что народ под властью Грига жил нормально. Впрочем, не об этом разговор. Ночь я провел в трактире, где снова назвался человеком Арьяна, и опять меня обжулили на деньги. Кстати, выяснил, почему хозяева этих придорожных заведений так относились к барону и его людям. Я узнал, что Юрген Арьян привык жить на широкую ногу. И даже в нашей, надо же, начинаю привыкать к тому, что империя Оствер – моя новая родина. Так вот, даже в нашей провинциальной глуши, вдалеке от славного столичного города-миллионника Грас-Анхо, он и его люди продолжали держать марку и пускать всем окружающим пыль в глаза. Ну и, само собой, для сельских трактирщиков – барон был самым наилучшим клиентом, с которого они за все брали тройную цену. Но и обслуживали его, при этом быстро и вне очереди, по высшему разряду. Вроде бы чепуха получается, Арьян лопух, а хитрые простолюдины из сферы обслуживания делают на нем деньги. Однако в то же самое время, как мне показалось, в этих отношениях имелось какое-то второе дно. А вот какое... Разбираться мне тогда было некогда, хотя зарубку в памяти я сделал. Второй и третий день пути прошли вполне спокойно. И ближе к вечеру, голодный, замерзший и истрепавшийся в пути, я пристроился к одному деревенскому обозу, без проблем миновал сторожей и въехал в провинциальный Изнар. Стражники спешили закрыть ворота и вернуться в теплую караулку, и на меня никто не обратил внимания, так как в общей толпе людей, лошадей и саней, которые потоком шли за стену, я ничем не выделялся. На красоты главного герцогского города, население которого официально достигало 25 тысяч человек, смотреть было некогда, да и ночь все больше окутывала его. И, оказавшись за стенами, я отстал от обоза и, сразу же свернув направо, метров через 300 остановился перед высокой внутренней стеной и воротами, ведущими в твердыню школы «Истинный свет». Перед ними стояла охрана. Десяток воинов в тулупах, в шлемах, со щитами и копьями в руках. и один дежурный маг с классическим посохом в руках. Здесь с меня уже потребовали документы, и, удостоверившись в том, что я дворянин, а не беглый раб или бандит с каторги, меня пропустили внутрь. И сразу же разительная перемена. В городе темно, морозно, и с небес падает снег. А в форпосте магов купол над головой. Сухо, тепло, и в воздухе витают цветочные ароматы. Интересно и необычно. Но погулять по крепости, размеры которой были мне неизвестны, пассажиру-транзитнику никто не дал. Служка в сером балахоне и небольшой круглой шапочке, которая напоминала мне среднеазиатскую тюбетейку, по широкому и гулкому проходу, который мог бы пропустить многотонную фуру, проводил меня ко вторым воротам. В этом месте меня встретил еще один маг, который, сидя за конторкой, поинтересовался. «Куда намерены отправиться, молодой человек?» Зная, где находится школа Крестич, я ответил. «Город Йонар». «Такс». Маг достал большую потрепанную тетрадь, открыл ее, пожевал губами и произнес. «Это 4000 километров, и с вас 10 иллиров». Я присвистнул. «Ничего себе! Откуда такие расценки?» 1000 километров для одного человека, который не находится на службе магических школ и не имеет чести принадлежать к слугам императора и Верховного Имперского Совета, это 2 монеты. Лошадь в половину цены. Итого 10 иллиров. «А если я лошадь оставлю?» «Невозможно. Вы с нею вошли и с нею выйдете». «Все ясно», — подумал я. «Барыги хотят срубить с провинциала деньжат, а мне деваться некуда». «Согласен», — доставая кошелек, произнес я. И, расплатившись за транспортировку к Йонару, с неказистой крестьянской лошадкой в поводу, которую стоило бы оставить за воротами, я направился за вторую стену. Несколько десятков шагов, и я оказался в огромном зале, в центре которого находился расчерченный узорами и рунами 10-метровый круг. Еще один служитель в балахоне и тюбетейке проводил меня на середину зала, удалился, и через 20 секунд, не больше, совершенно незаметно для себя я оказался в другом таком же зале. Вот и вся телепортация. Чудо из чудес и сказка для землян. В Йонаре все еще был вечер, и, отправив письмо дяде Ангусу с уведомлением о том, что произошло, я покинул форпост магов и оказался на улице, которая была заполнена спешащими по своим делам горожанами. Первое мое впечатление – удивление. Там, откуда я только что прибыл, город Изнар был атакован метелями и морозами, а в Йонаре, столице великого герцога Канима, раскинувшийся на берегу теплого Исарийского моря, стояла мягкая поздняя осень, а температура воздуха была плюс 5-6 градусов по Цельсию. И тут посреди улицы грязный паренек в тулупе и с усталой лошадью. Так что совершенно естественно, мной сразу же заинтересовалась городская стража, патруль которой находился неподалеку. «Кто таков? С чем прибыл? Какова цель визита?» Вопросы стражников были совершенно стандартные, как и мои ответы. «Урквард Ройха, граф Квентин Помер, и, наверное, я могу себя так называть, прибыл из Изнара в Йонар для обучения в военном лицее Крестич. Правда, несколько рано, но так сложились обстоятельства». Стражники были удовлетворены и порекомендовали мне не очень дорогую гостиницу невдалеке от восточной городской окраины, за которой находился военный лицей. И вскоре я уже снял себе номер, за гроши продал лошадку и, подперев изнутри дверь моего номера шкафом, отрубился без задних ног. Утро началось с того, что в дверь стали тарабанить кулаками, и я, вынув из ножен корт, приготовился к бою. Но вскоре в шуме распознал голос барона Ангуса Койна и, отодвинув шкаф, открыл дверь, за которой находились встревоженные слуги гостиницы и маг, который незамедлительно желал видеть своего племянника. С моим появлением все успокоилось. Маг прошел в комнату, устало рухнул на мою кровать, прислонился спиной к стене и выдохнул. «Рассказывай». О чем вести речь, я понимал, а потому, присев на табурет напротив Ангуса, подробно изложил ему свою версию всего произошедшего в замке Ройха, после чего выложил из сумки имперскую грамоту на титул графа и печать. И, помолчав около минуты, я спросил Койна: «Что мне теперь делать?» «Живи и учись. Будь достойным Ройха. И готовься к тому, что Грик попытается тебя убить. Если выживешь, отомстишь ему и постараешься выручить своих близких. Разумеется, если ты захочешь это сделать». «Захочу», — я кивнул. «Добро не забывается, и кроме того, меня признали духи семьи Ройха. Только хотелось бы узнать, а ты мне поможешь?» «Помогу. Если сам к тому моменту, когда ты решишь действовать, все еще буду жив». «Дядя Ангус, а почему бы сейчас не вмешаться и младших не спасти? Ведь ты же чародей». «Да, я маг», — Коин усмехнулся. «Но бедный и не очень сильный. Хотя кое-что умею. И я могу выступить против Грига только как частное лицо, без поддержки своей школы. А он, в свою очередь, имеет право выставить против меня все свои силы. У вас на земле магия кажется чем-то всемогущим, а в империи Оствер — этот всего лишь вспомогательная вещь. И в бою, как правило, побеждает тот, у кого больше золота, потому что он может позволить себе дорогие артефакты, свитки, амулеты и накопители энергии. Это как в вашем мире. Два человека, оба одинаковые, но у одного ружье фитильное, а у другого многозарядная дальнобойная снайперская винтовка. Они в чистом поле, и кто победит, совершенно понятно». «Ясно. Только младших жаль». «Думаю, что с ними все будет в порядке. Грик — продуманный и расчетливый мерзавец, которому уже под 100 лет, а выглядит он на 45. И он им ничего не сделает. По крайней мере, до тех пор, пока ты жив, а дети не подросли. Так что, скорее всего, они будут сидеть под боком у герцога и находиться на коротком поводке». «А почему Грик так поступает?» «Древняя дворянская кровь дорого стоит, Урквард, чтобы ею разбрасываться. Пока они заложники. Ну, а позже девчонок можно выдать замуж за своих верных баронов или союзников, а мальчишек женить на какой-нибудь богатой вдовушке из торговцев или мещан, который мечтает погулять в столице, как графиня Ройхо». «Но граф может быть только один». «Правильно. Поэтому тебя могут убрать еще и за титул. Ты не знаешь, сколько стоит старое графское звание?» «Нет, не знаю». «Сколько?» «Ну, твоему отцу в свое время предлагали 20 000 эллиров». «Ничего себе!» «Так вот, а с тех пор цена только росла, поскольку богатеев стало больше, а старых дворян меньше. Так что если представить себе, что честный и невороватый полковник регулярного имперского полка получает 30 золотых монет в месяц, а капитан и лейтенант по 20 и 15 соответственно, и живут офицеры не очень богато, то рано или поздно у них появляется соблазн принять выгодное для себя предложение. Например, от какого-нибудь купца о женитьбе на его дочери или подписать договор с иностранным правителем на переезд в его королевство. И это только армия. А помимо нее имеются бедные столичные чиновники, простые помещики и бастарды. И уже немало дворян за деньги свою свободу продало. Старая кровь с каждым столетием только дорожает. А соблазнов все больше, и таковы нерадостные для нашей империи факты. Значит, младшим Ройха смерть не грозит? Нет. А помимо титула, дворянская кровь еще чем-то ценится? Конечно. Это ведь не только история рода, корни и уважение, но и способности к магии, которые передаются по наследству. В свое время в империи Ишимибар, а затем и в Оствере, целое министерство занималось вопросами расовой политики и давало разрешение на браки между людьми. И в итоге за тысячелетия сложилась каста дворян-магов, которые чувствуют энергетику дольнего мира, меньше болеют, дольше живут и могут понимать желания и чаяния духов и богов. Но ты ведь сам говорил, что магические силы проявляются и среди крестьян. Да, это так. Но если среди простых граждан способности к магии лишь у одного из нескольких тысяч, то дворяне из старых семей поголовно маги. Только одни аристократы, меньшинство, развивают в себе этот талант, который требует долгой учебы, полнейшей самоотдачи и самоотречения. А другим, большинству, он не нужен и даже в чем-то мешает. И поэтому они используют удобные для себя амулеты и артефакты. Мы помолчали. Маг выложил на столик рядом с грамотой Элира Анха и печатью свой кошелек. И встал. «Завтра к тебе человек подъедет. Мой слуга. Зовут Сенос Аминари. Он поможет тебе освоиться и уладит все формальности в лицее. Я буду навещать тебя, когда смогу. Деньги не транжирь. Я отдал тебе все свои накопления. Больше у меня нет. Удачи и прощай». Коин кивнул и вышел, а я, оставшись один и оказавшись предоставлен самому себе, полчаса сидел и просто смотрел в окно. Затем встал и проверил кошелек барона. В нем было 17 элиров. Не густо. Плюс мои 9. Итого 26 золотых, на которые мне придется жить почти месяц до поступления в военный лицей и 3 года в нем. Положение не очень хорошее, но и не самое поганое. Вспомнить хоть тех же самых крестьян в деревнях вдоль Южного тракта. Вечно полуголодное существование и над ними надсмотрщик герцога с плетью или дружинник с мечом. И ничего, живут люди. И даже порой могут смеяться и радоваться каким-то своим событиям. Женятся, строят планы на будущее и растят детей. В общем, моя жизнь продолжалась. И начинался новый ее этап. И спрятав кошелек в небольшой сундучок, привинченный к полу сейф, предоставляемый управляющим гостиницы для дворян, я отправился в город, где должен был постричься, привести себя в порядок, прикупить одежду по сезону и посмотреть на жизнь местных граждан. Кроме того, имелось огромное желание более подробно покопаться в истории этого мира, посетить оружейный магазин, а затем взглянуть на то, что продается в специализированных лавках, торгующих амулетами и иными магическими вещами.